Глава 72. «Доброе утро!» — поздоровалась со мной Ульяна, когда я вышел к столу. Не выспался, конечно. Всю ночь так и не мог прогнать мысли о том, что узнал. Завтрак едва не проспал. Кое-как заставил себя встать с постели и спуститься вниз. Стол уже был накрыт. Ульяна пила чай. «Доброе утро!» — ответил я, хоть для меня это утро вовсе добрым и не было. «Позволь узнать, дорогой мой муж, почему тебя вчера в спальне не было?» — спросила она, едва я успел завершить прием пищи. «Спасибо, хоть поесть дала, прежде чем вопросы задавать стала. Впрочем, у меня и самого к ней вопросы имелись. Я сам хотел с тобой об этом поговорить», — посмотрел я на нее. «И еще кое о чем. Да? Ну что ж, давай, поговорим. Не здесь». «Поднимемся в спальню». «В спальню?» — изогнула она бровь, окидывая меня испытующим взглядом. «Ну хорошо, как скажешь. Чай только допью. А что у тебя с аппетитом? Ты сегодня почти не притронулся к еде». «Когда поговорим, поймешь. Не беги впереди паровоза». «Ладно». Когда прием пищи был окончен, мы поднялись в спальню. В ту самую, которая много лет была супружеской, но которую я покинул еще вчера из-за поведения Ульяны. Она остановилась посреди комнаты и обернулась. Протянула ко мне руки и улыбнулась. «Так иди сюда. Чего стоишь? Зачем позвал? Тогда поближе к постели, если собрался стоять на пороге». А я смотрел и изучал ее реакции. Она так искренне улыбалась и смотрела на меня влюбленно, игриво. Неужели она просто отыгрывает роль любящей супруги, а сама за спиной обманывает меня? Может, она вообще завела любовника и пьет эту траву, чтобы не понести от него? А мне улыбается, чтобы я ни о чем не догадался. «Уля, Уля, что же ты с нами сделала? Откуда в тебе эта стерва редкостная? Ведь ты мне совсем другой, казалось, когда я принял решение предложить тебе брак. Настала пора задать вопросы и получить на них ответы. Я подошел к ней ближе и остановился напротив нее. Смотрел в ее карие глаза. Они смотрели на меня с теплотой. Неужели они тоже лгали? Можно так играть, так правдиво, даже глазами выдавая нужные эмоции, как на заказ. Знал ли я вообще того человека, с которым провел под одной крышей не один год? Я спросить хотел. — сказал я. Слова подобрать оказалось вовсе непросто. Но это нужно было сделать. Я хотел знать правду. Хотел знать, что в голове у женщины, которая так безбожно предала и оскорбила мужа, который никогда ни словом, ни делом ее не обидел. Всегда чтил и уважал и ее, и родителей Ульяны, пока они были на этом свете. Я хотел знать, хранит ли мне верность моя жена. Желал знать причину, по которой она не хотела от меня сына. И уже после этого принимать решение, как поступить с ней и с нашим браком. Вопрос о том, будет ли этот брак вообще существовать, теперь повис в воздухе. «Так спроси». «И прошу отвечать честно», — смотрел я ей в лицо. «Ложь я пойму». «Я всегда отвечаю тебе честно», — ответила она. И так искренне она это говорила, что я бы непременно ей поверил, если бы не знал одно. Я знал, что она уже солгала, и не раз. Горько было от этого. Всегда горько, когда близкие люди тебя предают. То, что ты скажешь мне сейчас, в любом случае уже не изменит ничего. Мне достаточно поступка без лишних слов. Этим ты показала свое отношение ко мне. Но мне хотелось бы знать твои мотивы. Лицо Ульяны изменилось вмиг. Она обеспокоенно и испуганно смотрела на меня. Возможно, даже догадываться стала, о чем именно я хотела ее спросить. «О чем ты говоришь, Миш? Я не понимаю». «Почему ты пила траву, чтобы не забеременеть?»